Поведение и состояние Светланы Кирилла откровенно пугало. И сколько же раз за последнее время Сафонов корил себя за то, как поступил с год назад, когда взял незнакомую девушку в свою машину. Ведь всего этого можно было бы избежать, если бы он вовремя остановился или если бы отвез ее куда просила, а на слезы, сопли и потерянные Светланой документы насрал бы с высокой колокольни. Но какой-то черт дернул его не просто взять девчонку под свое крыло, но и получать особое удовольствие от того, как она на него смотрит. И как отдается ему, глядя на него едва ли не как на кумира. Когда же он стал ее первым мужчиной, у Кирилла даже закралась мысль уйти от Виолетты, потому что крышу ему тогда снесло капитально. Правда, вспышка эта рассеялась так же быстро, как и появилась. А от новостей о том, что у Светы психическое расстройство, Сафонов и вовсе очень быстро охладел. А вот ответственность за нее осталась, и она со временем трансформировалась в страх. Страх, что Светлана начнет действовать по-своему, что отправится к Виолетте, и тогда его размеренной, понятной и ценной жизни с женой придет конец. Так в итоге и случилось. «Где ты была?» — процедил он, когда Света вернулась домой. Да, отныне он мог назвать домом любую съемную квартиру, потому что своего крова у Кирилла не имелось. И речь шла не только о жилье, прежде всего о домашнем очаге, которого он лишился. Светлана, которой он безуспешно пытался дозвониться битых два часа, взглянула на него так, что у Сафонова ёкнуло сердце. А потом она отрезала, чем удивила его еще больше, потому что раньше себе такого не позволяла. «Не твое дело!» Она уходила на приличное время и не говорила, куда именно. Сначала Сафонов пытался ее вразумить, потом очень злился. А потом и вовсе плюнул на это дело. Не следить же за каждым Светиным шагом и не привязывать же ее дома. «Моё!» — рявкнул он, двинувшись к Светлане. С того момента, как она позвонила его матери и умоляла забрать ее из снятой Виолеттой квартиры, миновало уже несколько дней. За это время Света не только пообвыклась, но и будто бы осмелела. Это когда он приезжал к ней пару раз в неделю, она вела себя ниже травы и тише воды. А сейчас, когда они существовали бок о бок, все изменилось. К психиатру ее что ли, отвезти? Или пока может справиться психолог? «Дело мое, потому что отныне я несу за тебя ответственность. То ты орёшь, что тебя преследуют, а то сама выбегаешь за порог, едва я отвлекусь. Я желаю знать, куда тебя носит, Света, и желаю, чтобы ты больше не покидала дом без моего на то ведома». Раньше половина из того недовольства, которое сейчас он щедро источал кругом себя, хватило бы на то, чтобы Светлана превратилась в кроткую овечку. Сейчас же Сафонов почувствовал себя беспомощным, а еще в голове мелькнула мысль, за которую он тут же себя обругал. Если бы Светлана ушла и больше не вернулась, он бы, пожалуй, даже не стал бы ее искать и воспринял бы это как благо. «Никто меня не преследует, Кирилл!» Каким-то уставшим голосом откликнулась Света. «И зря я вас на уши поставила!» «И зря считала, что ты будешь зол из-за ребенка. Она произнесла эти фразы каким-то искусственным голосом, как будто они были хорошо заучены на вот такой вот случай. Сафонов моргнул раз-другой, потянулся рукой к стоящей напротив Свете, но она поспешно отстранилась. Его жизнь, похоже, медленно, но верно превращалась в ад. И стоило это существование того, что он потерял? Конечно, нет. Кирилл уже тысячу раз пожалел о жизни, которой сам себя лишил. Но повернуть ничего вспять было невозможно. «Я пойду отдыхать», — проговорила Светлана и ушла, оставив его в одиночестве. Сафонов оглядел унылые стены съемной квартиры, в которой прозябал вместе с женщиной, что уже не вызывало в нем никаких чувств, кроме раздражения. Может, идея уехать отсюда и попробовать начать новую жизнь в другой стране и была перспективной? Однако Света напрочь отказалась от возможности перебраться куда-то подальше. И вообще заявила, что силой он ее не вывезет, так что может расстаться с этой затеей. В общем и целом, вот и все, что ему осталось. Неуютное и безликое окружение того крова, что отныне он делил с нелюбимой женщиной. И полнейшее непонимание, как дальше существовать с ней вместе, когда между ними нет ничего, кроме ребенка, которого оба не хотели. Постояв так немного, Кирилл прошел в ту комнату, где ночевала Светлана, и когда увидел ее лежащей в кровати и мирно дремлющей, даже вздохнул с облегчением. А после отправился на кухню, где и просидел за работой почти до утра. Это все, что ему оставалось. Вот так вот погружаться в колонки цифр и таблиц, которые сейчас казались ему самым интересным делом на свете, чтобы поспать в неудобном положении пару часов, а потом ехать на работу. И сидеть там, как на иголках, словно предчувствуя беду, которая, как известно, не приходит одна. «Виолетта, простите, но Тося мне все уши прожужжала, как она хочет к вам». Прочитав это сообщение, я настолько громко выдохнула, что сидящая неподалеку мама вскинула голову и посмотрела на меня с опаской. «Что случилось?» — спросила она, отрываясь от своего занятия. А именно, от починки футболки Макса, которую я вознамерилась отправить в помойку, а мама заявила, что она зашьет ее так, что ничего не будет заметно. И я согласилась, потому что это могло отвлечь родительницу хоть на время, ведь она буквально поставила себе задачу — быть рядом со мной едва ли не беспрестанно. Когда же я пыталась завести разговор о том, что прекрасно себя чувствую и в одиночестве, мама даже слушать ничего не захотела. И с тех пор зачастила к нам с Максом, хватаясь за те дела, которые не требовали срочности. Например, за помывку окон, которые были чистыми и так, или глажку постельного белья, которое, отродясь такой процедуре, я не подвергала. Но так мама по-своему выражала свою поддержку, и я была ей за нее, конечно же, очень благодарна. «Приезжай, точнее, приезжайте, я дома», — ответила Григория и повернулась к маме. «У нас, кажется, будут гости, причем вот-вот», — улыбнулась я, когда Свирский ответил. «Будем через 15 минут, спасибо». Она тут же поняла, о ком речь, потому что не рассказать о Тосе я ей, конечно же, не могла. «О, это прекрасно», — заявила мама. «Пойду заведу тесто для блинчиков, а ты сбегай в магазин за джемом и сгущенкой». Футболка Максима была забыта. Это даже к лучшему, думала я, когда прятала ее в шкаф, пока мама хозяйничала на кухне. Наскоро сменив одежду, я сообщила. «Скоро буду, и возьму еще что-нибудь вкусненькое». После чего отправилась в магазин. Вот-вот должен был вернуться с тренировки Макс, поэтому застолье придется расширить, чему я была только рада. Предвкушая классный вечер, я закупила аж целых 2 пакета еды, думая о том, что развод с мужем, на который я уже подала, это лучшее, что может случиться со мной в обозримом будущем. И что вообще у меня теперь началась та свободная жизнь, в которой будет только счастье. Вдохновленная этими мыслями, я вышла из магазина и прошла к подъезду, поставила пакеты на скамейку, намереваясь подождать Григория и Тося у двери. И тут же испуганно замерла, когда увидела, что ко мне шагает сын со спортивной сумкой наперевес. А следом за ним чуть поодаль идет тот мужик, которого мы с Алиной уже видели возле моего дома. «Максим! Макс! Сынок!» Забыв про продукты, я заполошно выкрикнула эти 3 слова и бросилась к своему ребенку, над которым, как мне казалось, нависла смертельная угроза. В голове сразу зароились предположения одно другого краше. Это был наверняка тот самый отчим Светланы. Но что он делал рядом с Максом? Хотел сотворить с моим сыном какую-нибудь гнусность? Завидев меня, мужчина развернулся и сначала стал быстро удаляться, а затем побежал. «Мам, ты что?» — выдохнул Максим, до которого я домчалась за считанные мгновения. Сын смотрел на меня с таким искренним недоумением, что оно передалось и мне. Психика тут же стала защищаться, подсказав, что этот незнакомец вообще мог быть каким-то случайным прохожим, который жил неподалеку. Правда, разум на это ответил, подкинув мне трезвый вопрос. Зачем же он тогда убежал? «Виолетта, что происходит?» Позади меня раздался голос Свирского, слышать который сейчас было особенно нужно и важно. Вот тот человек, который точно не проигнорирует мои опасения. «Здесь был тот мужик!» Запыхавшись, проговорила я. Голос срывался из-за нервного напряжения, в котором я до сих пор пребывала. «Я его спугнула, и он убежал туда!» Указав в том направлении, куда умчался странный незнакомец, я посмотрела на Григория с мольбой. «Если этот тип что-то плохое удумал в сторону Макса, я теперь не отлипну от сына ни на мгновение, А еще вызову мужа, и пусть он тоже отвечает за эту свою чертову содержанку, от которой столько проблем. «Тося, стой смирно!» Велел дочери Свирский и, оставив малышку рядом с нами, сорвался с места и помчался в ту сторону, которую я обозначила. В тот момент, когда я поняла, что опасаться больше нечего, а все острые эмоциональные чувства связаны с остаточным страхом из-за случившегося, на меня накатила эйфория. «Толик бы тоже помог!» — кивнула Тося, которая опять прихватила с собой своего зайца. «Но папа его с собой не берет». Она смущенно улыбнулась мне, потом Максиму, и вдруг представилась моему сыну сама. «Я Тося, а это Толик». Продемонстрировала она Максу зайца. Раньше в любви к маленьким детям Макс замечен не был. Но тут вдруг порядком меня удивил. Когда отставил спортивную сумку и, опустившись на корточки перед чудом с двумя крохотными косичками, серьезно ответил. «А я Макс. Привет, Тося. Привет, Толик». На мгновение в голове мелькнула мысль о том, что я бы многое отдала за то, чтобы Максим и Тося были братом и сестрой. Чтобы у меня тоже имелась вот такая малышка в ярком платьице, на щечках которой появлялись бы очаровательные ямочки. Это желание, приправленное нотками горечи, исчезло ровно в тот момент, когда обратно вернулся Свирский. «Там никого нет, но я созвонился с ребятами. Они приедут и здесь все прочешут. И камеры поднимем. На том перекрестке они есть». Заверил он меня. Я кивнула, чувствуя себя странно. С одной стороны, была уверена, что этот тип появился возле нашего дома не просто так. С другой, подняла на уши столько людей, и все из-за ерунды, по сути. На нас ведь никто не напал. Мы были в безопасности. «Идем, я помогу донести продукты». Правильно истолковав наличие сиротливо оставленных на лавке пакетов, проговорил Гриша. Я запоздало сообразила, что Макс Свирский был не представлен. «Максим, это Григорий. Гриша, это мой сын Макс». Озвучила я, когда сын поднялся на ноги, а Тося сделала то, чего я никак не ожидала. Взяла его за пальцы и крепко сжала. И что самое интересное, Максим отнимать руки не стал. «Свирский», — поздоровался Григорий, протянув ладонь сыну. «Сафонов», — серьезно проговорил Макс, ответив на рукопожатие. После приветствия мы направились к дому. Хотелось поскорее оказаться в квартире, где пахнет выпечкой, над которой колдует мама, и где стены, как известно, лечат. Когда вошли в прихожую, мама тут же засуетилась. Забрала Тося с Толиком, увела их в ванную, щебеча что-то похожее на те фразы, которые она щедро выдавала, когда Максим был маленьким. Все же по детям в нашей семье соскучилась не только я. А Макс, заявив, что переоденется у себя и придет минут через 10, ушел в свою комнату. Мы с Гришей остались одни. «Мне очень неудобно, что из-за Тоси мы упали тебе как снег на голову», — сказал он, когда я прошла на кухню. Свирский поставил пакеты на стол, и я стала их разбирать. Его присутствие, как и присутствие дочери Григория, не казалось мне чужеродным. Напротив, сейчас почудилось, что их приезд — это самое органичное, что могло произойти сегодня. «Я очень рада, что вы у нас в гостях», — заверила я Гришу, разложив продукты. «И Максу твоя Тося очень понравилась». Свирский выдохнул. Мне даже показалось, что в этой реакции сквозит облегчение. Неужели думал, что я откажу им от дома, когда они попросят меня увидеться? «Похоже, что Тося теперь вообще будет со мной часто бывать. Кажется, у ее мамы началась жизнь, где ребенку отведено лишь крохотное пространство». С кривоватой улыбкой озвучил он то, отчего у меня в груди запекло. Я не представляла, как можно оставить навсегда собственного ребенка кому бы то ни было, даже родному отцу. А самой уйти в новую жизнь, где для малыша, которого носил под сердцем 9 месяцев, не будет места. Но ситуации бывают разные, и я не спешила судить мать Тоси. «И у нас тогда тоже пусть будет бывать чаще», — улыбнулась я Григорию. «Я отвезу ее в парк, который курирую. Ей там точно понравится». Какое-то время мы смотрели друг на друга, и во взгляде Свирского я видела то, от чего сейчас хотелось лишь закрыться. Какую-то странную жажду, как будто он наконец нашел то, что так долго искал. Потому я решила оборвать этот зрительный контакт и, взяв телефон, сообщила. «Позвони Кириллу, пусть тоже будет в курсе того, что возле нашего дома ошивается какая-то странная личность». Показалось, что Григорий хотел меня остановить. Я немного помедлила, ожидая, не скажет ли он, будто никому звонить не стоит. Но Сверский кивнул и ответил. «Думаю, что да. Так будет правильно». Пока я коротко рассказывала мужу о том, что произошло, Гриша отошел в сторону и с кем-то переписывался в телефоне. Мама и Тося, застрявшие в ванной, так и продолжали весело переговариваться. Этот звук отвлекал и настраивал на менее воинственный лад. Вот бы убрать из окружающей действительности странного мужика Светлану и Кирилла. И останется у нас только этот вечер, когда мы устроимся за столом, будем уминать с аппетитом блины и просто болтать обо всем. Ведь больше нас ничего не связывает с прошлой жизнью, а узы, которые вскоре расторгнет суд, — это лишь формальность. Так я размышляла, пока параллельно говорила с Сафоновым. Он, судя по его голосу, не на шутку встревожился. Я очень хорошо знала мужа, поэтому даже показалось, что Кир что-то хочет сказать, но словно бы сдерживается. Впрочем, перед тем, как я положила трубку, поняла, что ничего толком от него так и не услышала. И даже пришлось заверить его, что поделюсь какой-то информацией, если ее удастся добыть через Сверского. «Виолетта, это действительно отчим Светы», — растерянно пробормотал Григорий, продемонстрировав мне короткую запись на экране телефона. «С камер скинули. Это он». Я опустилась на стул, убедившись в том, что Сверский показывал мне именно того человека, которого сначала видела Алина возле работы, а затем он появился рядом с моим домом. «Честно говоря, пока Света не заявила, что он ее вновь преследует, я о нем долгое время не слышал. Да и когда она в истерике позвонила мне, решил, что у нее снова обострение». Он стал ходить туда-сюда по кухне, потирая подбородок. Я не спешила вырывать Григория из его мыслей. Только пыталась сама лихорадочно сообразить, как же будет лучше поступить дальше. По сути, этот самый отчим пока ничего плохого не сделал. Ни мне, ни Максу. Но ключевое слово здесь было именно «пока». «Я поеду к Светлане и с ней поговорю. Или лучше встретиться с твоим мужем, как ты думаешь?» Свои желания сказать, что меня это все не касается, и вообще, отстаньте от меня все, я разумно засунула куда поглубже. «Не знаю, Гриш», — ответила я. «Но если что, думаю, самым правильным будет, если я отправлюсь с тобой». Пока Сверский смотрел на меня, хмуря брови, мама, Тося с Толиком и Макс присоединились к нам на кухне. «Виолетик, а ты чего на стол не накрыла? Надо было уже усадить гостя. Я сейчас допеку блинчики, только пробные сделала, чтобы остальные не остыли». Начала хлопотать мама, и это переключило мои мысли на насущные дела. Рассадив Гришу, болтающую Тосю и Макса за столом, я принялась помогать матери. Вскоре мы отдавали дань блинчикам и свежему чаю, и мне даже удалось на время забыть о проблемах, которые щедро сыпало и сыпали на меня, как из рога изобилия, Света и ее окружение. А когда в дверь раздался звонок, я тут же подскочила, прекрасно понимая, что это не соседка за солью пришла. Наверняка Кир сорвался и приехал на разговор, что в целом будет только к лучшему. Открыв, я убедилась в том, что это действительно Сафонов. Он стоял на пороге взъерошенный, растерянный и такой чужеродный. Как будто и сам понимал, не было бы продолжения у его истории с содержанкой, и его бы здесь уже и не помнили. «Пойдем на улицу, там и поговорим», — заявил беспрекословным тоном Сверский, который проследовал за мной в прихожую, словно верный страж. Я прихватила куртку и, сообщив матери, что мы вернемся через 10 минут, вышла из квартиры. Григорий был рядом, а Кир шагал впереди. В полном молчании мы спустились во двор, где Сафонов тут же начал говорить. Даже не пришлось задавать ему каких бы то ни было вопросов. «Света что-то скрывает. Я планирую за ней проследить. Она уходит из дома, она все мои вопросы огрызается. Сегодня и вовсе довела маму до слез, когда та предложила помощь. А Светлана сказала, чтобы та проваливала куда подальше. В общем, сейчас она в фазе ярости». Он развел руками, а я посмотрела на Сверского. На его лице отражалось искреннее беспокойство, лицезреть которое мне, мягко говоря, было неприятно. Он ведь наверняка переживал за Свету, раз так близко к душе принял ее историю. А у меня это вызывало нехорошие чувства, на которые, по сути, права я не имела. «Я попробую с ней поговорить», — начал он, но осекся. «Не думаю, что это хорошая идея», — покачал головой Сафонов. Она сейчас никому не доверяет. Может, так подействовала беременность. Он тяжело опустился на лавку, уперся в нее рукой, словно ему было тяжело выдерживать даже вес собственного тела. Я только сейчас заметила, что Кир из цветущего, пышущего силой и здоровьем мужчины превратился в какого-то блеклого человека, на плечах которого, казалось, лежат все тяготы мира. «Вы бы знали, как я пожалел о том, что взял ее в машину, и как мама жалеет о том, что отчаянно хотела внуков от Света». Сказать мне на это было нечего, но и удовлетворения от обрушившейся на голову Кирилла и Нины Тихоновны кары я не испытывала. «Значит, поступаем так. Ты попробуешь проследить за Светланой, а мы будем держать ухо востро по отношению к ее отчиму», — решила я. «Пока нам даже нечего ему предъявить, брать его нужно наверняка», — проговорил Свирский. «Но если он что-то предпримет в отношении тебя или Максима», — добавил он. Сафонов скинул голову, и в его глазах я прочла животный страх, почти такой же, какой рождался и у меня внутри, когда думала обо всем этом. «Ты же вроде говорил, что отчим ее преследовал», — обратилась я к Грише. «А тут по всему выходит, что она сама сейчас может к нему бегать. Я так понимаю, отъезд за границу отменяется». Эти слова были направлены уже на Кирилла. Он неуверенно кивнул и ответил. «Я уже ничего не понимаю». И в этом мы со Свирским были с ним полностью солидарны. Теперь желание избавиться от Светланы стало для Сафонова самой настоящей потребностью и жизненной необходимостью. Если от нее исходила прямая угроза его семье, самым правильным будет сделать так, чтобы больше эта женщина рядом не появлялась. То, что она носила его ребенка, ерунда, да и его ли, если учесть, что она носится куда-то навстречу, как угорелая. Это Кирилл в любом случае собирался выяснить, когда появится возможность. А пока? Пока он ждал, когда Света опять соберется из дома, чтобы иметь представление, куда эта малолетняя дурында намыливается. «Я отъеду, мне нужно в консультацию», — сказала Светлана в один из ранних вечеров, когда Сафонов уже начал грешным делом думать, что они зря ее подозревали. «В такой час?» — скинул он бровь. «Давай я тебя отвезу», — предложил он. Она отчаянно замотала головой, глаза Светы вспыхнули, но она взяла себя в руки, стала покусывать губу, видимо, успокаиваясь. «Нет, не нужно, я прекрасно доберусь и сама», — проговорила ровным тоном и, не дожидаясь ответа от Кирилла, быстро обулась в прихожей и вышла из квартиры. Сафонов ждать не стал, наскоро нацепил старые кроссовки, которые загодя положил на полку. Отчитал полминуты, чтобы не встретиться со Светой возле лифтового холла. Вышел из дома с отчаянно колотящимся сердцем. Пока все шло по плану. Когда Кир оказался на улице, он тут же выцепил взглядом хрупкую фигурку. И, используя все предосторожности, пошел за ней, держась чуть в отдалении. Что он стал бы делать, если бы Светлана прыгнула в чью-то машину или вызвала такси, Сафонов не знал, но предполагал, что ему бы тоже пришлось ловить тачку. И словно в детективах или боевиках, идущих по телеку, просить ехать за определенным автомобилем. Но она не стала выбирать легкий способ добраться куда бы то ни было. Общественный транспорт, который использовала Света, как нельзя лучше подходил для того, чтобы следовать за ней незамеченным по пятам. Тем более, что она вообще была полностью погружена в себя и, казалось, ничего кругом не замечала. А еще, конечно, очень быстро выяснилось, что ни в какую консультацию Светлана не едет. И вот когда Кирилл понял, что отправилась она, скорее всего, в район, где располагался офис фирмы, где работала Виолетта, Сафонов почуял такой адреналин, щедро выбросившийся в кровь, что от него закружилась голова. Все то, что затевалось вокруг его жены и Максима, вызывало у Кира на душе чувства, схожие со страхом от атомной войны. По крайней мере, если последнее когда-то случится, он будет ощущать нечто похожее на дикий страх, который способен испепелить тело на молекулы, а потом, пересобрав его обратно, вновь и вновь развеивать по ветру то, что останется. Наконец, когда Светлана добралась до высокого здания, где располагался офис природного надзора, Кир понял, что он держится на тоненьком волоске от того, чтобы не окликнуть ее и не заставить рассказать, что вообще происходит. И вот Света легким шагом побежала, а потом юркнула в машину, припаркованную чуть в стороне. Та сорвалась с места и умчалась, а Сафонов растерянно заозирался по сторонам. Дошпионился, мать его.